Лариса Райт. Чудеса природы. Часть первая. Их было четверо. Они приходили к нам вот уже 20 лет. И каждый раз, когда я их видела, моя совесть переставала мучиться от того, что я работаю в одном и том же месте все эти годы. В одном, но не на одном. За эти годы я выросла из официантки до директора ресторана. А вот в их жизни, как мне казалось, практически ничего не менялось. Первую звали Лада. Имя ей шло удивительно. Как в 30, так и сейчас в 50 она была очень ладной, стройной, пропорциональной и очень гармоничной. Все в ней сочеталось наилучшим образом. Голубые глаза, светлые волосы и нежный, почти по-девичьи персиковый цвет кожи, над которым, видимо, долго приходилось трудиться перед зеркалом. Походка, легкая, почти парящая над землей, идеально гармонировала с удивительно прямой осанкой бывшей балерины. Цвет макияжа — с одеждой от ведущих домов моды, сумочка с туфлями. Хотя в последние годы это правило сочетания обуви и аксессуаров утратило свою силу. Лада оставалась консерватором, не желающим его нарушать. Она вплывала в ресторан, и если тебе в глаза бросался ее очередной клатч, на туфли уже можно было не смотреть. Нет, посмотреть, конечно, стоило, чтобы увидеть потрясающую модель, безупречно сидящую на тонкой лодыжке, оценить длину мыска, высоту каблука, количество пряжек и ремешков. Туфли всегда были разными, но цвет неизменно соответствовал цвету сумки. Лада за время нашего, да, наверное, знакомства, ведь мы знали имена друг друга и несколько раз общались, практически не изменилась. Во всяком случае, то, что было доступно всеобщему взору, лицо, шея, линия декольте, открытые летом руки, казалось, время тронуло не сильно. Конечно, здесь постарался пластический хирург, но старания его увенчались явным успехом, и Лада имела полное право гордиться своей внешностью. Волосы, как всегда рассыпанные по плечам в беспорядке, в котором угадывался точный расчет, были густыми и блестящими. Под глазами ни синяков, ни мешков. Ни уголки рта, ни щеки не опустились ни на миллиметр. Талия у Лады была тонкая. Грудь, которая, по-моему, пару лет назад увеличилась на размер, высокой. А на бедра, упругие и покатые, с удовольствием оборачивались практически все наши посетители мужского пола от 20 до 70. В общем, Лада выглядела шикарно и не случайно. Уже 20 лет она была замужем за банкиром и, похоже, считала это своей профессией. Не раз и не два я слышала, как она говорила подругам: «Быть женой вечно занятого мужа, девочки, ох, как непросто!» Я понимала, что Лада имеет в виду, но, если честно, не раз и не два мечтала хотя бы на недельку поменяться с ней местами, чтобы проснуться утром и целый час решать, куда податься — на шопинг, на шейпинг или на чашечку кофе к Альбине на соседний участок. Или, может быть, сводить своего Йорка на груминг, а потом зайти в магазин и накупить ему кучу новой одежды и не думать о том, что приготовить на обед и ужин. На это есть повар. Не прикидывать, выбить ли ковры, постирать ли занавески и не съездить ли, в лучшем случае, а то и сходить в магазин. Для этого мы платим домработнице. И не тратить время и нервы на подготовку уроков с детьми, не метаться, высунув язык между карате, музыкой и художественной школой, держа в одной руке форму, папку с нотами и кульман, а в другой автокресло с младшим грудным ребенком. Это проблема нянь и репетиторов. О тебе и твоих детях есть кому позаботиться, а ты предоставлена самой себе. Ходишь по премьерам, тусовкам, показам, мелькаешь в прессе, ездишь на курорты и с умным видом рассуждаешь о том, что Куршавель уже не тот, а в Баден-Бадене в этом году было прохладнее, чем в прошлом. Я бы хотела так пожить, но как-то раз в один миг передумала. Эти четверо, как правило, платили в складчину, Однако в тот раз праздновали Ладин день рождения, и угощала она. Расплатившись, она направилась в дамскую комнату и, поравнявшись со мной, а я тогда уже работала менеджером зала, попросила: «Вы не могли бы на чеке приписать скидку в 20%? Просто ручкой напишите и поставьте, если не трудно, печать». «Да, конечно». Ничего больше не сказать, не спросить не позволял профессиональный этикет. Но Лада зачем-то решила объясниться. Наверное, прилично выпила. Вряд ли стала бы откровенничать на трезвую голову. «Муж выделил сумму, а я превысила лимит. Скажу, что Зойке одолжила. Тогда он злиться не станет, а потом про долг и вовсе забудет». И она заговорщически мне подмигнула. Я ответила профессионально заточенной на клиента улыбкой и тут же расхотела превращаться в Ладу. Терпеть не могу, когда меня контролируют. Я вот от первого мужа сбежала, как только он попытался это сделать. Мой муж, конечно, не олигарх был, но зарабатывал вполне прилично. «Дарю, — говорит, — тебе карточку. Пользуйся». «Спасибо. И пользуюсь. А через 2 недели приносит мне распечатку. Рассказывай, — говорит, — дорогая, зачем тебе понадобились еще одни туфли и вторая пара перчаток? И почему вот в этом кафе такой дорогой мохито? Кстати, с кем ты там была?» «С Юлькой встречалась. Не нравится мне эта твоя Юлька». Я сбежала в тот же день. Все, что хотите. Но решать, с кем дружить, где питаться и сколько пар обуви носить, предпочитаю сама. А со вторым мужем живем уже 15 лет. И никогда ни ему, ни мне не приходило в голову допрашивать другого, на что потратил и почему так дорого заплатил. Есть общий бюджет в тумбочке, и каждый берет по мере необходимости, но в пределах разумного, так, чтобы хватило до следующего пополнения кубышки. На крупные покупки и отдых откладываем. Остальным распоряжаемся по своему усмотрению. Короче, живем так, как нам удобно. А по-другому меня коробит. Будь мужчина хоть олигарх, хоть президент, хоть князь Монако. Не желаю, чтобы меня контролировали. Да, дело было именно в контроле, а не в скупости. Я тебе выдал сумму? Пожалуйста, в нее уложись. Этому было еще подтверждение во времена, когда я бегала с подносом официанткой. Если клиенты долго обсуждают одну и ту же тему, а тебе надо собрать 4 тарелки, принести столько же новых блюд, потом вернуться с очередной порцией напитков и так несколько раз, то невольно становишься свидетелем разговора. И даже когда слышишь не все, прекрасно понимаешь, о чем идет речь. Лада тогда советовалась с подругами по поводу новой машины. Она показывала фотографии и просила сказать ей, на какой же модели остановиться. «Ладка, бери Мерс. Что может быть лучше?» Услышала я слова Нины. И ответ: «Он, конечно, хороший и надежный, но выглядит как-то не очень. Угловатый. Я же люблю закругленные формы. А этот табурет табуретом». «Значит, тебе обязательно джип нужен? Тогда Инфинити бери. Они такие круглые, космические просто». «Нет, на Инфинити не хватит. У меня лимит». Лада беззаботно улыбнулась. «Давайте дальше думать». Я всегда интересовалась машинами. Понимала, конечно, что вряд ли сама когда-нибудь смогу приобрести такую дорогую тачку, но они мне нравились. Я прекрасно понимала, что обсуждают женщины. Кроссовер фирмы «Мерседес» в те годы действительно напоминал по форме советский УАЗик, а «Инфинити», недавно появившаяся на рынке, смотрелась просто конфеткой. Но что интересно, разница в цене у них была небольшая. И если речь шла о десятках тысяч долларов, то необходимость добавить 1000-другую не могла стать проблемой для обеспеченных людей. Но это с моей точки зрения. А на самом деле, возможно, их состоятельность оставалась неизменной именно потому, что они умели считать деньги. Именно считали, а не жалели. Во всяком случае, Ладин банкир скупердяем не был. Оплачивал же он ее внешность, наряды и прочие составляющие жизни рублевской жены. И делал это, наверное, охотно. Да и Лада не производила впечатления ущемленной женщины. Она вообще производила хорошее впечатление. Не было в ней ничего от пустоголовой барышни, прожигающей жизнь. И я даже призналась себе, что она не из тех, кто бросает все на откуп обслуживающему персоналу. И была права. Как-то я слышала, как она рассказывала остальным о сеансах с психологом, которого посещает вместе с сыном-подростком. «Этот переходный возраст, девочки, меня уже достал. Раньше слова грубого не слышала. Мамочка то, мамочка сё. А теперь даже смотрит, как на врага народа. Ладно бы я им не занималась, а то ведь всюду вместе, как Шерочка с Машерочкой». «Да надоело ты ему!» — подкинула верную мысль Нина. «Ромочка, дай подотру попку, дай повяжу шарфик, дай застегну брючки». «Не утрируй!» — беззлобно огрызнулась Лада. «Нет, правда, отпусти поводок. Пережмешь — потеряешь». Это сказала Зоя. «Ты же помнишь, как с моей было? Чуть не упустила девку». «А ты что скажешь?» — повернулась Лада к четвертой подруге. «А что я могу сказать?» — та развела руками. «Опыта нет». Из всего услышанного я сделала два вывода. Во-первых, Лада неплохая мать, а скорее даже хорошая. И жизнь ее в этом похожа на жизнь обычных женщин. Пусть обложка другая, но содержание такое же. Капризы, болячки, переходный возраст. А во-вторых, у Татьяны, так звали четвертую даму, детей тогда не было. Не было их и сейчас. На спиногрызов, так она сама говорила, у нее не нашлось бы ни сил, ни желания, ни времени. Времени действительно не было. Она всегда появлялась последней. Входила в ресторан, резко открывая дверь, не прекращая телефонный разговор. На ходу снимала плащ или пальто и, подсев к подругам, посылала каждый воздушный поцелуй, не переставая деловито общаться с трубкой. «Да? Какие условия? А сроки?» «Поставка возможна только через неделю. Обратите внимание на пункт контракта 5.2.2». И так далее, и тому подобное. За время встречи она часто выходила из-за стола, отвечая на звонки и не реагируя на призывы подруг бросить, наконец, свою трубу и расслабиться. Уезжала раньше, потому что спешила не домой, а еще куда-то, чтобы с кем-то очень важным что-то обсудить, подписать или о чем-то договориться. Татьяна была классической бизнес-вумен, заточенной исключительно на работу. По ее движениям, взгляду, манере говорить становилось понятно, что человек она жесткий, цельный и, вероятно, хороший профессионал в своем деле. На моих глазах ее самые простые деловые костюмы фабрики «Большевичка» превратились сначала в марку «Леди и джентльмен», а впоследствии доросли и до «Шанель». Дорогими стали часы, украшения, портфели. Да, дамскими сумками она не пользовалась. Всегда портфели, из которых во время телефонных разговоров извлекались бумаги в аккуратных папках, а иногда и ноутбук без единого пятнышка и царапины. Татьяна была деловой, организованной и очень аккуратной. Четкость во всем, обязательность и умеренная жесткость. Я была свидетелем ее телефонного разговора с водителем. Видимо, он куда-то отъехал, пока она сидела с подругами, и теперь не успевал к назначенному времени. «Я вас поняла», — произнесла Татьяна ровным голосом, не выражающим недовольства начальника подчиненным. «Вы сказали, будете через 10 минут. Так, пожалуйста, будьте. В вашей профессии одна из главных задач — уметь правильно рассчитать время. Если не справитесь, мне придется принять меры. Договорились?» Вроде бы жестко, но не слишком. Никакой взбучки за отлучку и опоздание. Но с другой стороны, попробуй задержись еще хоть на минуту, мало не покажется. Так может вести себя только очень уверенный в себе человек, знающий цену своему времени и вообще самому себе. А Татьяну ценили многие, даже Ладин муж. Как-то она сказала: «Мой хочет с тобой посоветоваться. Заскочишь в выходные? В следующие. В эти я в Ницце. Семинар? Симпозиум? Лекция?» Это Нина предложила варианты. «На сей раз любовь», — усмехнулась Татьяна. Это было лет 5 назад. Я думала, что-то случится, ждала изменений, но их не последовало. Все те же резкие движения, прямой, даже жесткий взгляд, только вместо трубки в руке — провода на шее. Теперь Татьяна на раз избавлялась от пальто, ни на секунду не прерывая череды своих телефонных вопросов и указаний. Ее собранности, цельности, индивидуальности можно было позавидовать. Но я не завидовала. Я думала о том, что будет через 20 лет. Разве здорово стариться в одиночестве? Я тоже оказалась в своем роде карьеристкой. У меня была возможность остановиться на распорядителе зала, иметь больше свободного времени, работать 2 через 2 и не нести той ответственности, что лежала сейчас на моих плечах. Но я сделала осознанный выбор в пользу работы, естественно, в ущерб семье. Но, тем не менее, семья у меня была. Да, мужа не всегда встречал горячий ужин. А если честно, чаще муж встречал меня, стоя у плиты. А еще чаще мы довольствовались сосисками и пельменями. Странная ситуация для директора ресторана. Но изыски так надоедали на работе, что дома ужасно хотелось питаться чем-то очень простым и ужасно вредным. Мы так и делали. Варили кастрюлю пельмешек, наливали по стопочке и говорили, говорили, говорили. А с кем разговаривает Татьяна по душам? С партнерами по бизнесу? Не смешите меня. С подругами в кафе? Не похоже, чтобы Татьяна изливала им душу. Во всяком случае, я такого никогда не слышала. Но ведь никто из нас не железный. Всегда наступает предел, за которым хочется выговориться, поплакаться, поделиться. А уж у одинокого человека обязательно должна возникать потребность в душевном общении. И как ее удовлетворить? Беседовать с кошкой? С собакой? Хотя какая собака? При такой сумасшедшей занятости невозможно позволить себе завести собаку. Кто с ней будет гулять? А сидеть дома, пока та щенок? Кошке тоже не сладко одной в квартире. Не сладко и хозяевам, когда они обнаруживают перевернутые цветочные горшки и порванные занавески. Я решила, что при Татьяниной аккуратности кошка тоже исключена. Даже при покладистом характере животного пыли, грязи и шерсти в квартире не избежать. Татьяна не терпела и соринки возле себя. Всегда просила притереть стол, заменить на идеально чистые с ее точки зрения бокалы или принести побольше салфеток. Руки она вытирала буквально каждые 5 минут. Такие чистюли должны уживаться только с рыбками, да и то, если аквариум будет чистить кто-то другой. Так я подумала когда-то и не ошиблась. Совсем недавно, когда я за соседним столом решала конфликт клиента и официанта, подошедшая к подругам, как обычно, с опозданием Татьяна, объявила: «Лечу в командировку в Мюнхен на 2 недели. Рыбы сдохнут». Что ей ответили, не знаю. Я была занята разрешением спора. Полагаю, рыбы все-таки выжили. Сейчас есть кормушки, что способны сами выдавать им корм в течение месяца. Хотя, возможно, Татьяна занята до такой степени, что ей не досуг следить за новинками в сфере зооиндустрии. Я наблюдала за ее карьерным ростом, но узнала, чем она конкретно занимается, недавно. Так случилось, что я проходила мимо стола подруг как раз тогда, когда компания определялась с десертом. Надо спросить у официанта, что лучше — это новая загадочная фантазия или проверенное крем-брюле, — сказала Лада. — Крем-брюле лучше. Я и не думала останавливаться, бросила фразу на ходу. Но меня остановила Зоя. — А что менее калорийно, сорбет или фруктовый салат? — Поздно, Зойка, поздно, тебя это не спасет, — заметила Нина. И все они, включая пышечку Зойку, расхохотались. — Лучше просто кофе с кусочком горячего шоколада, — посоветовала я. — Поздновато для кофе, — заметила Лада. — Ой, а мне как раз в самый раз. Олюшка завтра Снегурочку на утреннике в саду играет. Я обещала шубенку сшить. — Зой! — Татьяна нахмурилась. — Ну ты в своем репертуаре. Раньше на детей горбатилась, теперь на внуков перешла. Не надоело? — Не-а. К тому же ты вон тоже горбатишься без устали. Причем, заметь, на совершенно чужих людей. А я хотя бы для своих стараюсь. Мне стало неудобно. Стою и слушаю разговоры клиентов. «Я приглашу официанта», — произнесла я. «Вот скажите, Лика», — остановила меня Татьяна, — «рабство или независимость?» Я прекрасно поняла, куда она клонит, поэтому произнесла без лишней уверенности в тоне. «Независимость. Прекрасно. А к чему ближе постоянная глажка, готовка, уборка, стирка? Еще вот шитье по ночам, и, кстати, все это без отрыва от работы». «К осознанному выбору», — не колеблясь, ответила Зоя. «Погоди, я не тебя спросила. Интересно же мнение со стороны?» «Ну, если человеку так нравится», — пожала плечами я. «Нравится, не нравится — это все философия. А я хочу узнать, пахота на других без оплаты за труд как называется? Я не отказываюсь, я тоже ишачу, дай Боже, но, согласитесь, имею с того». «Танюх, так ведь я тоже имею», — Зоя улыбнулась. Она смотрела на Татьяну не с осуждением, а с плохо скрываемым сожалением. «Что ты имеешь в виду? Спасибо, бабуля, было очень вкусно, и это все?» «Танюш, но ведь это очень много. Спасибо, на хлеб не намажешь. Не все покупается и продается. За редким исключением. Я приглашу официанта». Я снова попыталась отойти. На этот раз мне помешала Нина, спросив: «Как вы считаете, карьерист — это комплимент или наоборот?» «Я слышу в этом слове негативную окраску». Я постаралась ответить так, как подобало отвечать человеку, владеющему словом. Нина была писателем и известным. «Вот и я слышу. А почему, собственно, карьерист — это плохо, если ты никого не подсиживал, не предавал, нигде не подлечил? Так в чем проблема? Делай себе карьеру сколько угодно». А вот не любят люди карьеристов, не понимают, как амбиции могут быть важнее прописных ценностей. Но ведь у каждого жизнь одна. Пусть живет, как хочет. Казалось, она разговаривает сама с собой, словно вырисовывая воображение сюжет будущей повести. Но я все равно сочла невежливым промолчать. Пусть живет. «Вот вам, девочки, мнение со стороны». Тут же вернулась Нина с небес на землю. «Каждому свое. Странно, что две великовозрастные тетки неожиданно об этом забыли. Кстати, Латка, вон вообще образец совместимости рабства и независимости». «Ну, — протянула Лада, — в чем-то да, во всем». Нина взглянула на нее снисходительно, как смотрит на ученика учитель, когда тот пытается придумать оправдание невыученному уроку. «В сущности, многим удается совмещать эти два статуса. А вот они, — Нина кивнула на подруг, — исключительные крайности». «Пожалуй, — согласилась Зоя. «Наверное», — все еще немного обиженно сказала Лада. Я промолчала, обдумывая, как предпринять очередную попытку уйти. Татьяна резко хлопнула рукой по столу. «Ладно, крайности, мое время вышло. Ешьте десерт без меня. До скорого». Не мешкая, она поднялась, чмокнула каждую из женщин и быстро удалилась. «Самая независимая пошла», — усмехнулась ей вслед Нина. Все молчали, удивляясь тому, насколько Татьяна помешана на работе. А я совершенно неожиданно решила полюбопытствовать. «А чем она занимается?» «Всем понемножку», — загадочно ответила Нина. «И всем сразу», — добавила Лада, ничуть не проясняя ребус. «Она юрист», — сукоризной взглянув на подруг, объяснила Зоя. «И очень востребованный. Она способна вести любые дела, как по бизнесу, так и личные. Лицензия адвоката у Тани тоже есть. Конечно, если вы украли кошелек, она вас защищать не станет. А если обанкротите этот ресторан, то вполне возможно», — глубокомысленно заметила Нина. «Нин!» — подруги хором осадили ее. «А что такого? Это же шутка! Хотя...» Нина будто говорила сама с собой. «В жизни все может случиться». Я улыбнулась, показывая, что ни капельки не сержусь, и понимаю, что все это несерьезно. Так, фантазии, не более того. Словно вдогонку моим мыслям, Лада сказала: А ты напиши об этом. О чем? О банкротстве ресторана? Или о Таньке и краденом кошельке? — спросила Нина, и подруги дружно захохотали. А я пошла по своим делам, отослав к ним официанта. Я не знала, почему они засмеялись. По мне, так Нина могла бы написать хоть о рваном ботинке. Все одно получился бы бестселлер. Она была не просто известным, а очень популярным писателем. Она не только писала увлекательные романы, которые появлялись в магазинах с завидной регулярностью, но и не сходила с экранов телевизоров. Ее приглашали участвовать в различных ток-шоу, быть членом жюри многих конкурсов, высказывать экспертное мнение в политических программах. Кроме того, она вела несколько радиопередач. В одной говорили о новинках кино, в другой речь шла о воспитании детей. У Нины, матери и бабушки, было несколько книг, посвященных проблеме переходного возраста. Литература не научная, но чрезвычайно познавательная. Тираж одной книги разошелся мгновенно, а потом допечатывался и допечатывался, потому что 80%, если не больше, матерей-подростков понятия не имели, что делать, если обожаемое чадо красит волосы в зеленый цвет, хамит, шляется по подъездам, одевается в какие-то лохмотья, слушает ужасную музыку, не желает учиться и вообще упрямо движется по неправильной колее прямиком в тупик. Все хотели знать, как же быть, и всем советы Нины Артемьевой казались очень толковыми. Признаться, книга «Трудный возраст» в свое время была и моей любимой. Язык легкий, ненавязчивый, конфликт увлекательный. Самое интересное, что совет в романе был всего один. На вопрос, что же делать, если ребенок отбивается от рук, Нина отвечала вполне конкретно – ничего. Конечно, речь не шла о ситуациях, угрожающих жизни или здоровью подростка. Но во всех остальных случаях был очевиден прозрачный намек писателя. Потерпите, не переживайте, не реагируйте, иначе будет хуже. Много ли вы видели великовозрастных людей с зеленым цветом волос? А все ли мы постоянно ходим в наушниках? И разве никто не умеет читать? Не давите и не заметите, как из Цербера превратитесь в друга». Конечно, это были прописные истины. Тоже сказал бы любой психолог. Но дело упиралось в сам роман, который был написан с большим чувством юмора от первого лица. Нине поверили. Ее цитировали, ее хотели слышать и видеть. Мнение писательницы по любому вопросу казалось интересным. Она была настоящей звездой. Ее узнавали. Не раз и не два я видела, как к Нине подходили и просили автограф. И мне импонировало ее поведение. Она всегда приветливо улыбалась, выслушивала комплименты, ничуть не смущаясь, никогда не стеснялась, не зажималась, не кокетничала, что вы, что вы. Нина не кичилась своей популярностью и никогда не показывала раздражения, даже если жаждущие ее росчерка мешали просто поесть и поболтать с подругами. Не терпела она лишь одного, когда ее начинали снимать, и даже если просили сфотографироваться, всегда отказывала. На это была причина, о которой, наверное, знал каждый житель страны, хоть немного знакомый с ее жизнью и творчеством. Лет 10 назад пикантные фотографии Нины с неким популярным тогда молодым певцом облетели желтую прессу и даже попали на один из телевизионных каналов. Сама она никак не комментировала ситуацию, не отвечала на звонки и не давала интервью. На этом канале и на изданиях, пропустивших снимки в печать, поставила жирный крест. Даже на пресс-конференциях игнорировала вопросы от журналистов этих газет и журналов. Не думаю, что Нина была злопамятной, скорее справедливой. Они не просто вмешались в ее жизнь, они ее разрушили. Вся страна знала, что Нина после скандала развелась с мужем. С певцом же так ничего и не сложилось. Очень скоро он исчез с экранов, а спустя время о нем и вовсе забыли. Скандал мог обойтись Нине дорого и на профессиональном поприще. Та, кто пишет о семейных ценностях, о проблемах отцов и детей, о жизненных перипетиях, должна знать, как избежать этих самых перипетий. И, конечно, не должна быть замечена ни в чем таком, порочащем репутацию. Но Нина, как я уже говорила, могла написать о чем угодно. Тогда она написала исповедь. Конечно, не от первого лица, было бы слишком прозрачно. Но люди прочитали, все поняли и простили своего кумира. Она перестала быть идолом. У идола нет права на ошибку. Однако осталась умным, приятным человеком, который многое знает и понимает в этой жизни, а значит, может действительно приносить пользу своим читателям. Кстати, из этого романа, который назывался «Ошибка незрелой женщины», любопытные узнали, куда подевался певец, представленный в книге «Подающим надежду телеведущим». Вернулся туда, откуда приехал, в глубокую провинцию, к беременной жене. Роман с писательницей в книге «Популярный ведущий» был не любовью всей его жизни, а лишь ступенькой в лестнице на Олимп. Она на Олимпе не удержалась, а он упал и не поднялся, потому что подлость и гадость должны быть наказаны. Героиня романа шла по жизни с высоко поднятой головой, но я все равно ее жалела. И Нине, которой точно незачем было сетовать на жизнь, я тоже почему-то сочувствовала. Мне казалось, что она рада бы найти свое женское счастье, но боится снова обжечься и угодить в ловушку неискренних чувств. Но и в этом я была не права. Когда в прессе появлялись снимки с различных официальных мероприятий, премьеры показов, Нину всегда фотографировали с сопровождающими. Под фотографиями были подписи с агентом, с директором, с коллегой, с издателем. Публика ждала. Когда же такая интересная и еще вполне молодая женщина выйдет в свет с кем-то более близким? Но ожидания не оправдывались. Я искренне верила тому, что пишут в журналах. Оказывается, была наивной, как дитя. Однажды ко мне в кабинет зашла Татьяна. Это оказался тот редкий случай, когда она появилась раньше подруг. Ей надо было организовать деловой ужин для коллег, и мы обсуждали меню и количество гостей. Обо всем договорившись, она собралась уходить и спросила мимоходом: «Как дела?» «Нормально. Кручусь», — ответила я с некоторым сожалением. «Я только вступила в должность, и механизм работы не был отлажен на 100%. Я уставала». «Все крутятся, каждый в своем вареве». В голосе Татьяны тоже звучала грусть. Я думала, что она говорит о себе, но, проследив за ее взглядом, увидела, что он уперся в раскрытый на моем столе журнал. Там, среди фотографий, на развороте красовался снимок Нины с каким-то очередным то ли коллегой, то ли партнером. «Вот и Нинуська никак не успокоится», — Татьяна покачала головой. «Слетаются на нее, как мухи на мед, а она и рада. Но чего радоваться, когда тебя используют? Мне вот одного раза хватило. Сходил налево к моей подруге, я сразу мужиков как класс вычеркнула. Эту же постоянно мордой об стол возят, а ей хоть бы хны. А ведь умная баба». Я была обескуражена откровенностью Татьяны. Мне она представлялась непрошибаемой. А тут и про себя откровенно высказалась, и подругу, как говорится, сдала. Татьяна между тем продолжала. «Вот сейчас придет, будет рассказывать про очередную большую любовь. Самое интересное, она сама прекрасно понимает, что нет никакой любви, что ее опять просто используют и позволяет. Как так можно?» Татьяна ждала какого-то ответа, и я процитировала классика. «Ах, обмануть меня нетрудно. Я сам обманываться рад». Так оно и есть. Ощущение, что ей самой все это нравится. То с одним крутить, то с другим. И снова она хотела услышать ответную реплику. Я ее подала. «Может, правда нравится? И почему крутить? Тут вроде написано, что он коллега. Ну да, на заборе тоже написано». «Так что, врут?» «Конечно. Писать с любовником, что ли?» «Ну, Нина свободная женщина. Может делать, что хочет. Вот оттого и бесится, что свободная. Как Вовка ушел, так и не может успокоиться. А зачем для этого мужиков менять, как перчатки? Не понимаю». Татьяна ушла. А я подумала, что предпочла бы менять, как перчатки, но не быть одной одинешенькой. И пусть это называют слабостью. Плевать на Хаяма. Во всяком случае, из-за одной измены ставить крест на своей личной жизни тоже не особо умно. Я бы даже сказала, глупо. Я думала о Татьяне и повторила ее слова. А ведь умная баба. Подруги, облюбовавшие наш ресторан много лет назад, казались мне очень похожими. Все успешные, и при этом каждая по-своему несчастна. Все имели скелеты в шкафу, все могли поплакаться на судьбу. Все три, кроме Зои. Меня всегда удивляла эта дружба. Нет, не потому, что с Зоей нельзя было дружить. Просто она была не из их круга. Тут не шла речь о детской дружбе, когда даже годы спустя, неважно, кто ты и что ты. Я однажды слышала, как Нина говорила подругам, что очень рада, что у ее дочки сложилась прекрасная компания во дворе. Вот сейчас даже в разные школы пошли, а домой прибегают и первым делом звонить. «Гулять пойдешь?» Хорошо бы это сохранилось. Нет ничего лучше друзей детства. Так жаль, что у меня их нет. «Тогда ты откуда знаешь, что ничего лучше нет?» — деловито спросила Татьяна. «Ну, я же в социуме живу, а не в вакууме. Наблюдаю за людьми, общаюсь с ними». «Танюш, не вредничай. Нина абсолютно права. Вот у меня есть Галка. Мы с ней из одной песочницы. И сейчас, когда встречаемся, так друг друга и воспринимаем. Хотя она, между прочим, уже сейчас в министерстве работает, а станет еще более важной шишкой. Вот когда станет, тогда и будешь говорить про песочницу», — упрямилась Татьяна. Ее упрямство ничего не значило. Она всегда до последнего отстаивала свою позицию. Профессиональная привычка хорошего адвоката. Что бы она ни говорила, я соглашалась и с Ниной, и с Зоей на все 100%. Моей лучшей подругой была и оставалась Иришка, с которой мы 10 лет просидели за одной партой. И не имело никакого значения, что я жила в Москве, а она в Австралии. Лучше и ближе ее не было никого. Итак, я недоумевала, что могло объединить этих женщин. Конечно, три из них чем-то походили друг на друга, но Зоя выпадала из общего ряда. Во-первых, она была счастлива в семейной жизни без всяких оговорок. У Лады при всей ее обеспеченности имелись нюансы. Контроль оказался не только финансовым. К ней приставлен был водитель, и она не могла его отпустить. Часто у нее звонил телефон, и после короткого разговора она вскакивала и начинала торопиться, приговаривая: «Через час будет дома! Через час будет дома!» «Ну что, он маленький?» — фыркала Нина. «Что ты лебезишь?» «Не маленький», — соглашалась Лада. «Но он будет недоволен, понимаешь?» И в голосе ее слышалась какая-то обреченность. «Да бросьте вы, девочки!» — весело говорила Зоя. «Вот мой Петя на рыбалке. А был бы дома, я бы тоже торопилась ему ужин подать». «Ты, Зойка, блаженная!» — отмахнулась Татьяна. «Ходишь в подавальщицах и радуешься». «Радуюсь», — нисколько не обидевшись на подавальщицу, подтвердила Зоя. Она действительно радовалась своему удачному замужеству, которое остальные подруги таковым отнюдь не считали. Разговор, подтверждающий это, мне пересказала однажды моя сменщица Тамара, с которой мы, будучи официантками, не могли не обмениваться впечатлениями о клиентах и, конечно, позволяли себе посплетничать. «А как же? Бабы они и есть бабы, как сказал бы мой муж. Наши-то, так мы привыкли называть между собой четверых подруг», заговорщицки сообщила мне по телефону Тамара. «Поскандалили». «Да ну! Из-за чего?» «Не из-за чего», — загадочно произнесла Тамара и победно пояснила. «Из-за кого?» «Из-за мужика». «Из-за какого?» «Из-за Зоиного». «Чего? Ты сочиняешь, да?» Ясное дело, я не поверила. Зоиного мужа мы видели несколько раз. Он иногда приезжал за ней к ресторану на стареньком «Жигуленке». Спустя годы сменил его на подержанную недорогую иномарку, но это ничего не меняло. Как был, так и остался он ничем не примечательным мужичком, каких вокруг пруд пруди. Взгляд, во всяком случае, на таком не задерживался. О нем и говорить-то не хочется, а чтобы поскандалить... «Говори», — потребовала я. «Короче, я заказ принимаю. Эти сидят, мужиков обсуждают. Лада, значит, жалуется. «Достал меня своим контролем. Иногда думаю, плевать на деньги, надо спасаться». «Ну, ты эту песню знаешь. Никуда она не денется от своего банкира. Они, наверное, тоже знают, потому что никак не отреагировали на ее стоны. Нина тоже пожаловалась. С Вовкой не все гладко. Ругаемся часто. Понимание, куда ты делась. В общем, наверное, кризис какой-то в отношениях. У всех бывает. Ты же понимаешь». «Угу», — подала я торопливую реплику. Не терпелось узнать, как же вышел скандал из-за Зоиного мужа. «Татьяна в своем репертуаре. Не доведут вас, девочки, мужики, до добра». Лада кивает, Нина вздыхает, соглашается, а Зоя... «Ну-ну», — протестует. «Не гневите, — говорит Бога, — девочки, у вас замечательные мужья. У каждого свой характер и свои недостатки. Просто надо уметь найти подход к человеку». Нина отвечает. «Ты, видно, к своему нашла, раз никогда про него слова дурного не скажешь». А Зоя, представляешь, так искренне удивляется. «Я? Искать ничего не надо было. Петя у меня идеальный». «Неужели?» Я фыркнула и засмеялась. «Понимаешь, да?» Томка развеселилась. «Ну и пошло-поехало». «Это он у тебя идеальный. Ничего не зарабатывает, ни к чему не стремится. Готовить не готовит, убирать не убирает. Да еще и на рыбалку часто уезжает. А Зоя блаженная. Зато рыбку какую привозит и грибочки. А Таня, прикинь, как бы он тебе сифилис не привез. Я думала, Зоя обидится и убежит. А она, представляешь, жалостью на Татьяну смотрит и говорит: «Танюш, болит у тебя, да? Ну не переживай, не все такие. Найдется еще порядочный человек, как мой Петя». Уж не знаю, что там у Татьяны болит и почему только она подхватилась и убежала. Я тоже понятия тогда не имела, чем слова Зои так расстроили Татьяну, поэтому протянула: «Да, дела, делишки. Только это еще не все». Лада потом начала: «Поделись, — говорит Зойка, — секретом, как так. Мужик и не зарабатывает, и в хозяйстве не особенно смекалист, и не то чтобы очень щедр, а ты его идеальным считаешь». Зоя говорит: «Люблю его», и улыбается. Лада ей: «Дура ты!» А Нина головой мотает. «Нет, — говорит Ладка, — это мы с тобой дуры, а Зойка счастливая». Потом, знаешь, задумалась: «Я про твое счастье напишу, Зоя». А та уперлась: «Не пиши. Нечего про меня писать. Нина ее и так, и сяк уговаривать. Это ж не про тебя, про любовь. А Зоя свое. Любовь тайна. И нечего про нее на бумаге». Ну, тут уж Нина взвелась. Вспомнила и Толстого, и Достоевского, и Гюго. Обозвала Зою помешанной на своем Пете и тоже ушла. Лада не визжала, но, кажется, Зою отчитала. Мол, ты была не права, и все в таком духе. Кошелек открыла, деньги на стол бросила. А они и успели-то всего по бокалу выпить. И тоже ретировалась. А Зоя что? Вот теперь самое интересное. Позвонить попросила. Эти-то, ясное дело, все с мобильными. А у Зои еще такой роскоши не намечается. Я ее к телефону проводила и сама у бара верчусь, будто заказ жду. И что ты думаешь? Говорит она в трубку: «Приезжай, родной, тошно мне». Так и говорит, не поверила я Томке, любительнице преувеличивать и привирать. Ну, может, не такими словами, но смысл этот. И что ты думаешь? Я-то в полной уверенности, что сейчас явится какой-нибудь там полюбовник, и все Зойкино счастье полетит в тартарары. Но нет. Через полчаса подъезжает муж на своей раздолбайке, заходит, подсаживается к ней, обнимает. А она ему рассказывает, рассказывает. Это я уже не слышала. Неудобно рядом торчать. Но только видно было, как она к нему прижимается. А он ее по голове гладит, гладит. И так ласково-ласково. В общем, завитки берут. Я вот знаешь, что думаю? Что? Вот не надо мне ни чтобы готовил, ни чтобы помогал, ни чтобы на работе убивался, а только чтобы сел рядышком, Да выслушал. Да по спинке бы так погладил. Ладно, Том, не утрируй. Тебе-то что на судьбу пенять? У Тамары был муж, приятный и вполне приличный. Он, кстати, потом костьми лег, но заставил таки жену уйти из ресторана. Считал, что приличной женщине негоже заявляться домой в час ночи. А что? Прав был. Может, поэтому они с Тамарой и живут до сих пор душа в душу. Не поддалась бы на его уговоры, наверняка разошлись бы. Но тогда мы еще об этом не знали. Знали только, что мужик у Тамары хороший. Потому она и ответила. Да вроде ничего, а зависть прям гложет. Вот и уйми ее. Может быть, Зоя вовсе и несчастливая. А какая же? Умная просто. Знаешь ведь, мужика ругаешь, возникают вопросы, чего же с ним живешь. Значит, она подругам сознательно врет? Может, и нет. Может, она таким образом себя убеждает в том, что всем довольна. Лик, ну вот те крест, она правда всем довольна. Ты бы видела, как у нее глаза засияли, когда этот Петя на пороге появился. А ты прям заметила издалека. Ну, невозможно не заметить счастливую женщину. Томка снова вздохнула и попрощалась. Я ей поверила. Мне тоже Зоя всегда казалась всем довольной. И это ее довольство было для меня очень странным. На фоне подруг выглядела она неприметной и неказистой. Лада была ухоженной красавицей. Татьяна хоть и не такой сногсшибательной, но очень модной и стильной. Нина уступала им по общепринятым канонам красоты, но в ее лице было столько мягкости и очарования, публика называла ее «милой женщиной». И действительно, Нина была обаятельна, а улыбка ее настолько прекрасна, что как только появлялась на лице, казалось, что в помещении включились лишние 32 лампочки. Если бы меня попросили описать Зою, я бы ответила «ничего примечательного». И это самое верное определение. Я еще помнила времена, когда ее фигура была на 3 размера меньше. Но и тогда, лет 15 назад, стройностью Зоя не отличалась. Кстати, она единственная из четверых всегда заказывала десерты, повторяя при этом одну и ту же фразу. «Похудеем на том свете!» Больше всех ее ругала Лада. «Не думаешь о себе, подумай о детях». «А что дети?» — невинно удивлялась Зоя, отщипывая ложечкой очередной кусочек Наполеона. «Детям нужна здоровая мать. А сахар — это, между прочим, не только жир, но и диабет, и гипертония, и еще целый букет страшных заболеваний. Тебе не кажется, что странно рассказывать мне про болезни?» — хохотнула Зоя, а я не поняла ее смеха. «Странным мне кажется то, что ты сама об этом не думаешь». «Почему же?» «Я думаю. Только еще я думаю, что детям от здоровой, но несчастной матери толку мало. А ты без куска торта будешь несчастный?» «Ага, ужасно». Зоя доела торт и, как ни в чем не бывало, принялась за мороженое. Лада только рукой махнула. «Ну что с нее взять?» Взять действительно было нечего. Легкомысленно Зоя относилась не только к своей фигуре, но и к внешности, и к одежде. Никогда я не видела ее хотя бы немного накрашенной. Максимум, который она допускала в преображении, — распустить пучок и перехватить волосы обручем. Волосы, кстати, у нее были роскошными. Я не могла понять, почему такую красоту постоянно прячут. Распущенными я видела их раза 3, не больше, и не смогла не заметить, что сама Зоя испытывает неудобство от такой прически. Она постоянно накручивала кончики волос, пыталась собрать их и изобразить подобие узла, который обычно носила на голове. Одевалась Зоя тоже допотопным образом. Вечно на ней висели какие-то старушечьи юбки и кофты, делающие талию еще шире, а возраст гораздо старше. Зоя иногда казалась мамой одной из подруг, случайно очутившейся за их столиком. Хотя, наверное, все эти женщины постарались бы сделать так, чтобы их родительницы выглядели по-другому. Я несколько раз слышала подобные диалоги. «Давай с тобой по магазинам пройдемся, подберем что-нибудь». «Лада». «Делать мне нечего, время на шмотки тратить». «Не на шмотки, а на удовольствие. Для тебя удовольствие, для меня ночной кошмар». «Зой, правда, С людьми ведь работаешь, Татьяна. Нехорошо как-то. А что нехорошего? Они мою одежду и не видят. А хоть бы и видели. Я же не модельер, чтобы с меня пример брать. А между прочим, это уже Нина, нет ничего плохого в том, когда с тебя берут пример. А с меня и берут, — обезоруженно улыбалась Зоя. Разве нет? И все три подруги, понимающе кивали ей в ответ и тоже улыбались. Спор прекращался. Каждый оставался при своем мнении. А я в полном недоумении. Отчего, интересно, люди не видят Зоиной одежды? И почему кто-то, помимо собственных детей, решил брать с нее пример? Ее подруги, кстати, делать этого явно не собирались. Они и ругали ее, и подначивали, а иногда даже откровенно потешались над Зоей и, не стесняясь, высказывали свое мнение, например, по поводу мужа. И потому эта дружба с каждым их новым визитом удивляла меня все больше. Лада, Татьяна и Нина при всех нюансах были успешны. Зоя же такого впечатления не производила. Она была гораздо менее обеспеченной, но не стеснялась этого и не старалась ничего изменить. Точно не старалась. Потому что совсем недавно, когда Татьяна сбежала на свои переговоры, а Лада к строгому мужу, я подошла к столу, чтобы узнать, все ли понравилось гостям в этот раз, и услышала. «Зой, что думать? Соглашаться надо». «А зачем, Нин? Я не вижу резона, понимаешь?» «Не понимаю. Там и деньги другие, и возможности, и слава». «А мне хватает и славы, и денег. Это у тебя слава вселенская. Мне же достаточно определенного круга. А денег, значит, тоже хватает. Нин, я тебя умоляю. Сейчас их не хватает на одно, потом будет не хватать на что-то другое. Кому их вообще хватает? О пенсии подумай, она больше будет. О внуках еще. Сможешь им лишнюю игрушку купить. Знаешь, Ниночка, я тебе по своему опыту скажу. Лишнего покупать не надо. Тогда вырастают не избалованные дети». «Хорошая фраза. Я ее куда-нибудь вставлю. Только все равно от таких предложений не отказываются». «Ну, значит, я буду первой. Ты будешь дурой. Лучше я буду дурой на своем месте, чем умной на чужом». «Да с чего ты взяла, что это не твое место? Тебя же зовут». «Зовут, потому что не разбираются. Считают, что раз человека хвалят на одном месте, то будут хвалить и на другом. А это не так?» «Конечно, нет. Каждый должен заниматься своим делом». И снова я осталась в неведении, каким таким важным делом занимается Зоя и почему не хочет менять работу на более почетную и лучше оплачиваемую.